Глава 5. Суд. Пленник, молодой человек лет 22-23, был скорее похож на женщину, чем на мужчину, настолько он был белокош и хрупок. Он стоял с непокрытой головой, в одной рубашке, брюках и сапогах. Соратники схватили его в камере в том виде, в каком застали, и увезли, не дав ему ни минуты для сборов и размышлений. Сначала он подумал, что его пришли освободить. Люди, спустившиеся в его камеру, несомненно, были соратниками Иегу, то есть разделяли его взгляды и принадлежали к тому же обществу, что и он. Но когда ему связали руки, когда он увидел сквозь прорези масок испепеляющие взгляды, он понял, что попал в руки куда более грозных судей, чем прежние, к тем, кого он предал, и ему не приходится ждать ничего хорошего от тех, кого он намеревался погубить. За всю дорогу он не задал ни одного вопроса, и никто не сказал ему ни слова. Первыми словами, что он услышал из уст своих судей, были те, что недавно произнес Морган. Пленник был очень бледен, но кроме этого ничто не выдавало его волнения. По приказу Моргана лжемонахи пошли по монастырским галереям. Пленник шел первым между двумя соратниками, державшими по пистолету в руке. Пройдя галереи, они вошли в сад. В этой процессии из 12 человек в монашеском одеянии, тихо шествовавших в темноте, было нечто устрашающее. Все они направились к входу в подземелье. Один из тех, кто шел рядом с пленником, отодвинул камень. Под камнем было кольцо. С его помощью он приподнял плиту, под которой начиналась лестница. Узник на миг заколебался. Все напоминало вход в гробницу. Два соратника, шагавшие справа и слева от него, спустились первыми. Затем они достали из расселенных в камне два факела, чтобы освещать путь тем, кто собирался вступить под эти мрачные своды. Они высекли огонь, зажгли факелы и произнесли лишь одно слово — «Спускайтесь!» Пленник повиновался. Все лжемонахи скрылись под сводом. Через 3-4 минуты они увидели перед собой решетку. Один из них достал из кармана ключ и отпер ее. Они оказались в усыпальнице монастыря. В глубине склепа виднелась дверь старинной подземной часовни, превращенной соратниками Иегу в зал совета. В середине возвышался стол, накрытый черным сукном, 12 резных скамей, на которые садились картезианцы, когда служили панихиду, стояли вдоль стен часовни. На столе виднелись чернильница, несколько перьев и тетрадь для записей. Две железные скобы торчали из стены, подобно рукам, готовым принять факелы. Их и поместили туда. Каждый из 12 судей уселся на отдельную скамью. Пленника посадили на табурет у одного конца стола. По другую сторону стола стоял приезжий, единственный, кто не был в монашеской рясе и маске. Морган взял слово. «Господин Люсьен де Фарга», — промолвил он, — «по собственной ли воле, без принуждения с чьей-либо стороны, вы заявили нашим братьям с юга о своем желании вступить в наше общество и после установленных испытаний стали его членом под именем Гектора?» Молодой человек кивнул в знак согласия. «Это произошло всецело по моей воле, без какого-либо принуждения», — сказал он. «Вы приняли традиционную присягу, и, следовательно, вам было известно, какая ужасная кара постигает тех, кто ее нарушает». «Я знал об этом», — ответил узник. «Вы знали, что всякий соратник, который выдал, пусть даже под пыткой, имена своих сообщников, приговаривается к смертной казни, и что это наказание совершается без отсрочки и промедления, как только изменнику представлены доказательства его вины». «Я знал об этом». «Что же заставило вас нарушить клятву?» «Я не смог выдержать так называемые пытки лишением сна. Я сопротивлялся в течение 5 ночей. На 6-ю ночь я попросил убить меня, что означало дать мне уснуть. Мне не захотели оказать эту милость. Я искал какого-нибудь способа лишить себя жизни, но мои тюремщики приняли столь тщательные меры предосторожности, что я ничего не придумал. На следующую ночь я не выдержал. Я пообещал им сделать признание на следующий день в надежде, что мне дадут поспать, но они потребовали, чтобы я признался немедленно. И тогда, отчаявшись, вне себя от бессонницы, опираясь на двух мужчин, которые не давали мне уснуть стоя, я пробормотал четыре имени: имена господина де Валенсоля, господина де Баржоля, господина де Жава и господина де Рибье. Один из монахов достал из кармана судебное дело, взятое в канцелярии, нашел страницу с показаниями и предъявил ее пленнику. «Да, именно это», — сказал тот. «А вашу подпись вы тоже узнаете?» — спросил монах. «Я узнаю ее», — ответил молодой человек. «Нет ли каких-либо обстоятельств, смягчающих вашу вину?» — спросил монах. «Никаких», — ответил узник. «Я знал, ставя свою подпись под этой страницей, что тем самым подписываю свой смертный приговор, но мне хотелось спать». «Не хотите ли вы о чем-нибудь попросить перед смертью?» «Только об одном». «Говорите, у меня есть сестра, я ее люблю, и она меня обожает. Будучи сиротами, мы воспитывались и выросли вместе, никогда не разлучаясь. Я хотел бы написать сестре письмо». «Вы можете это сделать, но вы напишите в конце письма постскриптум, который мы вам продиктуем». «Благодарю», — произнес молодой человек. Он встал и поклонился. «Не развяжете ли вы мне руки, — сказал он, — чтобы я мог писать?» Его желание было исполнено. Морган, говоривший с ним все это время, пододвинул к нему бумагу, перо и чернила. Молодой человек написал довольно твердым почерком почти целую страницу. «Я закончил, господа, — сказал он. — Не угодно ли продиктовать мне постскриптум?» Морган подошел к узнику и придерживал страницу пальцем, пока тот писал. «Вы готовы?» — спросил он, кончив диктовать. «Да», — отвечал юноша. Текст постскриптума гласил: «Я умираю из-за того, что нарушил священную клятву, поэтому я признаю, что заслужил смертный приговор. Если ты хочешь предать мое тело земле, его положат сегодня ночью на базарной площади Бурка. Кинжал в моей груди будет свидетельствовать о том, что я стал жертвой не подлого убийства, а справедливого возмездия». Затем Морган достал из-под рясы кинжал, лезвие рукоятка которого были выкованы из одного куска стали. Кинжал имел форму креста, чтобы осужденный мог перед смертью поцеловать его вместо распятия. «Если вы желаете, сударь, — сказал Морган, — мы окажем вам милость, позволив нанести себе удар собственной рукой. Вот кинжал. Чувствуете ли вы, что ваша рука достаточно тверда?» Юноша на миг задумался. «Нет, — промолвил он, — я боюсь промахнуться». «Хорошо, — сказал Морган, — напишите адрес на письме для вашей сестры». Юноша сложил письмо и написал: «Мадемуазель Диане де Фарга в Ниме». «Теперь, сударь, — сказал Морган, — мы даем вам 10 минут для молитвы». Старинный алтарь часовни еще сохранился, хотя и был поврежден. Осужденный преклонил перед ним колено. Между тем соратники разорвали лист бумаги на 12 частей и на одной из них нарисовали кинжал. 12 клочков положили в шляпу путешественника, который прибыл как раз вовремя и смог присутствовать при этом акте возмездия. Затем, прежде чем осужденный закончил молиться, каждый из мнимых монахов вытащил из шляпы обрывок бумаги. Тот, кому выпал жребий исполнить роль палача, не произнес ни слова. Он лишь взял кинжал, лежавший на столе, и испробовал его острие на своем пальце. По истечении 10 минут молодой человек поднялся. «Я готов», — сказал он. Тогда, без колебаний и промедления, безмолвный и суровый монах, которому выпало исполнить приговор, подошел к нему и вонзил кинжал ему в грудь с левой стороны. Раздался жалобный крик, затем тело упало на плиты часовни, и все было кончено. Осужденный был мертв. Лезвие кинжала проникло в его сердце. «Таким же образом, — провозгласил Морган, — погибнет всякий из членов нашего святого братства, кто нарушит свою клятву». «Да будет так!» — хором откликнулись все присутствовавшие при казни.